Глава 21. Другая сторона. Руслан. Смотрю на спящую Комарову, и одному Богу известно, чего мне стоит не сорваться с места, самому лечь на видавший виды матрас и прижать эту девчонку к себе. Она раздета, а здесь холодно. Я вижу, как ее тельце подрагивает, но, сука, не могу ничего сделать. Одно неверное движение, и расстреляют нас обоих. Это похищение в наши планы точно не входило, а значит, спутали нам все карты. Теперь я не знаю, как мы выйдем из этого без жертв. Сбегать не в моем стиле, да и возможности не было, за мной следили. И даже сейчас смотрят через камеры видеонаблюдения. Мы с Владом постарались для того, чтобы все вышло максимально правдоподобно и чтобы знали как можно меньше людей. Но в последний момент я передумал и сказал все Костику, потому что мне было так спокойнее. А вот обратиться к Миронову я планировал с самого начала, зная, где он служит. Я был уверен в нем и в том, что он с радостью согласится. Что еще в планы не входило, это появление урода Васильева. Как увидел эту самодовольную морду и его клешни на моей варе, чуть крышу не снесло. Знаю, что Гущин специально его привел, чтобы меня позлить. Надеялся, что сорвусь и меня закроют на 15 суток за нападение на сотрудника полиции. И я чуть не сорвался, но вовремя себя одернул. Разбить ему рожу я могу и после, а начать все заново нет. Мать еще со своими адвокатами пристала ко мне с вопросами, едва от нее отмахнулся и сразу домой поехал. Потому что знал, что за мной следят, и не надо было съезжать с плана. Несколько дней жил как раньше, много времени проводил на улице, чтобы быть на виду у людей Косова и Мамаева. Мысленно ставки делал, кто первый меня схватит, и, конечно, победил Мамаев. 2 дня он держал меня в этом самом подвале, после чего устроил мне допрос, на котором я строил из себя преданного члена команды Косова, но предателем в полиции. Чувствовал себя мерзко, пока рассказывал все, что известно ментам, но утешало то, что это для более важного дела. Еще через пару дней я рассказал и то, что мне было известно о Косове, приукрасив несуществующими фактами. В нашем с Владом плане есть один самый важный пункт — столкнуть обе группировки в одном месте, сообщить Миронову и схватить всех разом. Правда, не знаю, когда этот день настанет. Для этого нужно время или удачный момент. Вот только поворот, который случился сегодня, внес коррективы в наше дело. Когда Мамаев приказал привести меня к нему, я ожидал чего угодно, но никак не того, что мне покажут блог Комаровой и новую статью с фотографиями трупа без конечностей. В моей голове был только один вопрос. Какого хрена она творит? Ну и он отпал, когда Мамаев сказал одну фразу. «Принесешь мне ее, и считай ты член семьи». «Урод, тварь мерзкая». Отказаться я, естественно, не мог. Это то же самое, что признаться во всем, через час оказаться закопанным в лесу и смыть в унитаз все, чего мы с таким трудом добились. Еще знал, что если не пойду за Варей, то отправят других, и тогда уж точно моей занозе не поздоровится. К тому же не дурак, понял, что они догадываются о моих с ней отношениях, и это проверка. И мне, сука, страшно, как никогда в жизни, потому что я не знаю, что они хотят с ней сделать. Есть догадки, конечно, но от этого еще страшнее. Один плюс в этом похищении. Я схватил ручку из дома Вари, которую Влад оставил там. Конечно, ручка непростая, а с микрофончиком внутри, и в моем случае это самая необходимая вещь сейчас. Естественно, когда меня сюда привезли, обыскали похлеще, чем в тюрьме, разве что в задницу не заглянули. Прихватить что-то с собой, что могло бы меня скомпрометировать, я не мог, это запороло бы все дело. А тут так удачно все обернулось, ведь сегодня меня точно обыскивать не будут. Про ручку я знал задолго до всего этого. Влад предупредил, обосновывая тем, что так ему спокойнее за занозу. Ну и для того, чтобы выключать ее иногда, чтобы он не слышал, как его подруга детства сексом занимается. И вот сейчас точно можно считать, что расследование началось. Достаточно нажать, и пойдет запись. А значит, у меня будет достаточно улик, чтобы добиться ордера на обыск и задержать Мамаева на какое-то время. Жаль, камеры нет, чтобы запечатлеть не только звук, но и картинку. Но еще один выход в город, и уверен, Влад организует мне и это. «Быстро ты на другой берег перешел», — раздается хриплый голос, и я отрываю глаза от журнала, который листал от нечего делать. «Для тебя быстро. Я всегда был на другой стороне». Произношу насмешливо, и только глаза смотрят на нее, как на самое дорогое. «Нет, она и есть самое дорогое, что у меня есть». Никогда не думал, что дойду до такого момента в своей жизни, когда смогу с уверенностью сказать, что одна хрупкая девушка и есть вся моя жизнь. Значит, у самого честного полицейского очень убедительная маска. Смотрит на меня, и я вижу сомнения и неверие в ее глазах. Неужели начала сомневаться во мне? Я даже больших усилий не прикладывал. Усмехаюсь, но губы от волнения жую. «Зачем я здесь?» Присев на старом матрасе, она обхватывает свои колени, дрожа больше от страха, чем от холода. Затем, что не надо совать свой нос куда... чтобы убедиться в преданности продажного полицейского. Раздается сбоку, а затем слышатся тяжелые шаги. Мамаев, человек в возрасте, всегда одет в классический костюм-тройку с двубортным пиджаком. Благодаря кожаным туфлям с небольшим каблуком, его слышно до того, как он появляется перед тобой. Для полной картинки ему не хватает трости и шляпы, чтобы напоминал мафиози из кино. «Даже звучит смешно, преданность продажного полицейского», добавляет, сдержанно улыбнувшись. «Ну что, товарищ следователь, как предлагаете решить возникшую проблему?» Смотрит на меня, наклонив голову на бок. «Вы главный, вам и решать», пожимаю плечами, встав на ноги. «Это само собой, но я позволяю тебе решить и показать себя», ровным и максимально спокойным тоном проговаривает. «Не ожидал такой чести», говорю и, развернувшись, нажимаю нужную на ручке во внутреннем кармане. «Тогда давайте по вашей схеме. Отрубаем ручки, которыми она раскрыла всему миру ваши дела». Уверенности в голосе даже я сам удивляюсь, но одному мне известно, как сильно колотится сердце. «Мысль, конечно, хорошая, но не в этот раз», — цокает языком. Слегка повернув голову к охраннику за спиной, Мамаев протягивает ему руку. Шкаф в черном костюме за ним вкладывает пистолет в его раскрытую ладонь, а он, в свою очередь, протягивает его мне. «Сегодня мы сделаем это быстро, у нас есть другие важные дела», проговаривает и внимательно изучает мое лицо. Сглатываю ком в горле и хватаю протянутый пистолет. «Итак, что мы имеем? Варианта два. Либо я отказываюсь стрелять, и нас прикончат обоих, в этом даже сомнений нет. Либо я стреляю в Варю и продолжаю играть роль, чтобы закрыть две крупные группировки. Что тяжелее на этой чаше весов, Руслан?» «Определенно жизнь Комаровой, но она ничего не будет стоить, если через 5 минут мы оба окажемся на полу с дырой в башке. Это значит, что все, через что мы прошли до этого момента, было напрасно. Что Мамаев и Косов продолжат бороться за рынок, травить молодежь и не только своей наркотой, и убивать людей. Решение одно, и в данном случае оно самое верное». Поворачиваюсь к Варе, вижу ужас в полных слез глазах. Чувствую, как у самого сердце сжимается, перестав стучать и качать кровь к мозгу, но снимаю оружие с предохранителя. Поднимаю руку и направляю дуло пистолета на любимую женщину. У нее шок, это видно невооруженным взглядом. Она просто сидит на чертовом матрасе, трясется, как лист на ветру, и плачет. «Прости», — шепчу одними губами и, прикусив щеку изнутри до привкуса крови во рту, нажимаю на курок. Оглушающий хлопок, дым из дула, запах пороха, слезы в собственных глазах и лежащее на матрасе тело в крови. За все годы службы я получал много пуль, но впервые чувствую такую жгучую боль во всем теле. Меня будто заживо сожгли. Я ору во весь голос, но никто не слышит, и никто не в силах потушить пламя, которое сжигает, причиняя адскую боль. «Что жажда денег и власти делает с человеком?» — усмехается этот сукин сын. «Я могу сейчас повернуться и выпустить всю обойму в его башку. А лучше наброситься на него с кулаками и превратить его рожу в мясо и только потом добить пулей. Но что это изменит? Я выстрелил в любимую женщину, самое дорогое, что у меня есть на этом свете, чтобы спасти сотни, а то и тысячи жизней. Если я сейчас все запорю, ее жертва будет напрасной. Я прошел проверку. Довольны?» Цежу сквозь зубы. «Не особо». Кривит губы, а я сжимаю пистолет в руке. «Знаешь ли, товарищ Белов, мы тут все отморозки, но семья для нас главное. А ты только что уничтожил свою». «Не понял». Хмурюсь, так как в самом деле не догнал, о чем он. «Ты забыл, с кем связался?» Делает шаг вперед. «Если я захочу, я узнаю, сколько раз человек срет за день. Неужто ты думал, что я не знаю о твоих любовных связях?» Улыбится мне в лицо, усиливая тягу разбить его голову. «Ты кусок дерьма!» Шиплю ему, подавшись вперед. «Так и есть!» Довольно кивает и, развернувшись, идет к выходу. «Но проверку ты прошел. Теперь избавься от трупа», добавляю через плечо и выходит за дверь вместе с охранником. Оставшись один, я при всем желании сорваться к лежащему телу, подхожу медленно, потому что в углу стоит камера. «Ты все слышал, приготовь все», шепчу, опустив голову, зная, что Влад все слушает с момента, когда я включил микрофон. «Прости, детка, я должен был», тихо говорю Варе и смотрю на кровоточащую рану в плече. «Да, я не совсем конченый, чтобы убить любимого человека. И слава богу, с оружием умею обращаться. Знаю, куда выстрелить, чтобы не задеть жизненно важные органы и не убить». Замотав ее в покрывало, которое лежало на матрасе, перед этим закрыв рану платком, я закидываю ее на плечо и иду на выход. Пока я дохожу до машины, которую мне дали люди Мамаева, ловлю в свою сторону осуждающие взгляды. Плюс им всем, конечно, за цены семьи, но когда придет момент, я их всех раздавлю, как тараканов. Продолжая тихо просить прощения у занозы, несмотря на то, что она в отключке, я бросаю ее в багажник. Демонстративно захожу в гараж под наблюдением охраны, хватаю лопату и закидываю ее рядом с Комаровой. Захлопнув дверцу, я сажусь за руль, завожу мотор и выезжаю за ворота. Удивительно, что со мной никого не отправили, и надо быть начеку, вдруг будут следить. Оказавшись на дороге, я вдавливаю педаль газа в пол, выжимая из тачки все соки. Лес на въезде в город. Говорю тихо. «Поторопись, Влад». Добавляю, маневрируя среди машин на дороге и наплевав на гудки недовольных водителей. Спустя минут 20, убедившись, что хвоста за мной нет, я выруливаю в лес. Наверное, Мамаеву было достаточно того, что я убил дорогого мне человека, особенно если он знал, какие между нами отношения, раз за мной не следят. Заехав достаточно глубоко, так, чтобы меня не было видно с дороги, а точнее до столкновения с машиной скорой помощи, я резко торможу. «Сюда, быстро!» — кричу Владу и мужику рядом. Открываю багажник и, оставляя Варю замотанной в покрывале, несу к машине. «Я тебе, урод, голову оторву!» — рычит на меня Влад. «Оторвешь, но сначала Варю спаси». Соглашаюсь с ним. Мужчина рядом с микроавтобусом открывает дверь сбоку, и я закидываю занозу на кушетку и разматываю тряпку на ней. Врач принимается сразу выполнять свою работу, обрабатывая рану, ставит капельницу и убеждает меня, что ее жизни ничего не угрожает. Выдохнув с облегчением, я выхожу на улицу и несколько раз глубоко вдыхаю и выдыхаю. «Как ты, сука, посмел?» С размаху влетает мне кулаком в рожу. «Либо так, либо сейчас нас обоих закапывали бы в лесу». Отвечаю, вытирая струйки крови с подбородка. «А если бы я не слышал ничего? Если бы не готовился, людей бы не нашел?» Кивает на мужика в машине скорой помощи. «Что, если бы ты не успел?» «Но я успел, и ты был готов». Произношу спокойно, хотя внутри все сжимается от страха, что все могло быть именно так, как он говорит. «Я сам тебя прикончу», — тычет пальцем мне в грудь, едва дыша от злости. «Хорошо, но давай потом, сейчас позаботься о Варе». Сказав это, я бросаю последний взгляд на лежащую на кушетке девушку. «Уезжайте, и побыстрее». «Мы не закончили», — угрожающе выплевывает. «Прикрепи куда хочешь, но чтобы картинка была». Кладет мне в руку вещицу, напоминающую собачку от молнии куртки, и, развернувшись, забирается в машину. Врач закрывает боковую дверь, кивнув мне на прощание, а Влад заводит мотор и трогается с места по другой дороге к трассе. Смотрю им вслед, и, несмотря на то, что никогда не верил ни в каких богов, молюсь всем, чтобы с занозой все было хорошо. После чего достаю чертову лопату из багажника и принимаюсь копать яму только лишь для того, чтобы она была, и думаю, что надо как можно скорее все закончить. Микрофон есть, камера, к счастью, тоже. Дело осталось за малым — столкнуть две группировки в одном месте и заставить их говорить то, что никто не должен слышать.